Глава 18. Ортодоксия. Для римских властей системный кризис был очевиден. Понятно, что проблема не о спорах о природе Христа, а глубже. Не будет этого спора, будет другой, пятый и десятый. Проблема решалась только одним способом – исключить саму возможность таких споров. В поисках решения этой задачи Рим придумывает принцип, получивший название «ортодоксия». До Рима мир не знал понятия религиозной ортодоксии. Это изобретение принадлежит сугубо римским аналитикам и политтехнологам. Суть ортодоксии – информация, объявленная истиной официально, считается такой без всяких рассуждений. Неважно, насколько эта информация соответствует здравому смыслу. Пусть даже ее положения противоречат друг другу. Все это неважно. Важно, что если любая информация официально заявлена истинной, значит, это и есть истина. Второй признак ортодоксии – форма объявляется выше сути. Неважно, насколько верующий честен в своем поиске истины. Согласно ортодоксии, вчера были блаженны алчущие и жаждущие правды, Матфей, сегодня истину не нужно жаждать, потому что ее теперь должна давать власть от Бога, император Римской империи. Одной из главнейших задач ортодоксии было освободить религию от здравого смысла. Если власть через подконтрольных ей священников говорила «сказано, что истина», это значит «это истина» и точка. Думать, так ли это на самом деле, не нужно. Даже если ты совсем согласишься, все равно лучше соглашаться не через понимание, а через веру. Вера для власти – приоритетное понимание. Пусть лучше люди верят, чем понимают. Потому что ситуация постоянно меняется. Чтобы ей соответствовать, следом истину нужно менять, что власть и должна делать. Добрый верующий должен, не раздумывая, следом менять свои убеждения. Если он вчера свято верил, что дорога в рай лежит налево, после изменения ситуации, а следом истины, он также свято должен думать, что дорога в рай лежит направо. Для этого нужно быть не гибким, гибкий мало, нужно быть жидким. Только тогда без усилий сможешь занимать новую форму истины, предложенную властью. Если завтра власть изменит мнение, верующий вслед за ней без усилий изменит свои взгляды. И если же человек не только верит, но и понимает, возникает опасность, что он не согласится с логикой новой истины. Неважно, почему не согласится, не поймет ее или поймет, но увидит ошибки. Тем более во многих случаях истинное объяснение изменения истины невозможно дать. Например, как Романовы могли объяснить, что реальная роль церковной реформы – это укрепление династии Романовых? Русская церковь присягала на верность династии Рюриковичей, а не Романовых. Анализируя ситуацию, они пришли к выводу, что затевать процесс новой присяги опасно и нелегитимно. Лучше создать новую церковь, которая присягнет династии Романовых. В рамках этого решения старая церковь объявляется ошибкой, а новая – настоящей подлинной и несомненной истиной. Плюс к этому решалась геополитическая ситуация с Византией. Россия хотела идейной самостоятельности. Осталось объяснить, как так получилось, что без малого 700 лет старую церковь и ее обряды считали дорогой в рай, а тут вдруг выяснилось, что в рай попадают те, кто не двумя перстами крестится, а тремя. Пишут не Иисус с одной буквой «И», а Иисус. Раньше вся эта информация позиционировалась пришедшей от Бога. Не беда, что нет документа, где Бог говорил бы, как нужно креститься. Богословы при Рюриковичах говорили, что Бог велит креститься двумя перстами, что эта информация благочестивыми людьми из уст в уста передается на протяжении тысяч лет и идет от самого Христа. Романовские богословы объявили, что им открылась новая информация. Священное предание велит креститься не двумя, а тремя пальцами. Ну и там по мелочи много всего. В итоге новая династия получила новую церковь, которая присягнула Романовым. Ну и как истинную причину реформации церкви можно было бы объяснить? Никак. Но за счет того, что большинство истину не собиралось в страшном сне искать, оно приняло новую истину. Меньшинство воспротивилось, и в знак несогласия люди добровольно сжигали себя целыми поселениями за единый аз. Но большинство пошло за новой истиной. Потому что, а что тут думать, если источник информации – власть от Бога? Надо заметить, что никакой власти не нужны люди, способные стоять за убеждения. Нужны простые, понятные люди, интересы которых в рамках денег, карьеры, быта. С ними все понятно. Они управляемые, на них действует кнут и пряник. С людьми, у которых есть убеждения, кнуты и пряники не работают. Они готовы умереть за свои убеждения. Задуманная Римом религиозная ортодоксия должна была решить и этот вопрос. Она как бы сгибала любую гигантскую волю авторитетом Бога. Она говорила, что этого требует Бог. Если ты не понимаешь логики Бога, смирись. Не возгордись, как Люцифер, ангел света. Делай то, что официально объявлено святой истиной, и спасешь душу свою. Имей детскую веру и не обращай внимания на здравый смысл, ибо сказано: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Матфей. Ортодоксия уверяет, что чем более глух человек к голосу разума, тем больше угоден Богу. Чем меньше человек думает, тем меньше у сатаны шансов искусить его ересью. Ересь по-гречески означает «выбор», «мнение». Добрым верующим выбор и свое мнение не нужны. Его заменяет мнение власти от Бога. Что она назовет истиной, то и есть истина. Высшая добродетель доброго христианина – послушание. Апофеоза оно достигает в средние века. Отец протестантизма Мартин Лютер в обмен на покровительство немецких князей проводит мысль, что непослушание есть больший грех, чем убийство, прелюбодеяние, воровство и нечестность. И иезуиты пойдут еще дальше. Они заявят послушание не до смерти, а до греха. Смысл этого нового выражения в том, что умереть за Христа – это очевидно, а вот согрешить за Христа, например, убить, обмануть и прочее – это действительно выше обычного. Иезуиты были незаменимыми шпионами, убийцами, провокаторами, потому что делали это не ради себя, а к вящей славе Бога. Глава этого ордена Игнатий Лойола пишет, что «полное послушание слепо, и эта слепота есть мудрость и совершенство человека». Папа Григорий VII под страхом смерти запрещал читать Библию, чтобы люди не наткнулись на противоречия и абсурды, которыми она полна, и чтобы не начали думать про свою веру. Из человека может получиться добрый верующий только в одном случае, если он никогда не думает о вере. Добрый верующий положен, как компьютер, следовать заданной программе и ни шагу в сторону. Ортодоксии нужны не думающие люди, а верующие люди. Свобода воли должна не выходить за флажки. Догмы должны быть позиционированы как непостижимые человеческим умом. Можно сколько угодно спорить, как правильно ставить свечку или соблюдать пост, но нельзя даже заикаться на тему, насколько истинна та или иная догма. Ортодоксия учит: Если суетный ум видит абсурд в информации, позиционированной божественной, это верный признак искушения сатаной. В этом случае нужно вспомнить свое скудоумие и, творя молитву, отгонять от себя опасные мысли. Эту максиму позже выразит русский баснописец Иван Крылов в словах: «Поди, мой дух, в смирении многом, и свой не устремляй полет в пучины, коим меры нет». Как это хорошо, должны говорить верующие люди, что за нас все придумали, а то бы самим пришлось. А сами мы глупые, не то бы надумали, а были бы уловлены сатаной. Но слава Богу, заступница наша, власть от Бога, все предусмотрела, все за нас продумала и в готовом виде преподнесла. Наше дело теперь знай себе и исполняй. Как это хорошо, говорила вяленая вобла, что со мной эту процедуру проделали. Теперь у меня нет ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести. Ничего такого не будет. Все у меня лишнее выветрили, вычистили и вывелили. И буду я теперь линию свою легонько да потихоньку вести. Михаил Салтыков-Щедрин. По сути, римская власть стремится построить из новых христиан аналог армии. Как в обычной армии идеальный солдат – это слепой исполнитель, в идеале робот, который не знает страха и жалости в исполнении приказа. Так и в духовной армии идеальный верующий – это слепо верующий во все, во что велено верить. Армию организует армейский устав. Новому христианству нужен аналог армейского устава – единое учение, регламентирующее базовые положения. Нужны единые правила и нормы, формирующие текущую жизнь людей. Генералы этой армии должны полностью зависеть от власти, а солдаты должны полностью зависеть от генералов. Чтобы получить в свои руки мощнейший инструмент управления массами, власти Римской империи нужны две вещи. Во-первых, сделать себя храмом нового христианства. Во-вторых, культивировать в новом христианстве ортодоксию, религиозный устав.